были еще небольшие клише. Довгелло вставлял их в объявление чаще всего в двух случаях: когда этого требовал заказчик или когда объявление нравилось ему самому.